Вы готовы, церковь, к слову? Amen. Хорошо. Тема, на которую я хотел сегодня поговорить с вами, называется «Рожденный для этого поколения». Рожденный для этого поколения. Сегодня я вам немножко расскажу и разобью сегодня вы поймете о трех категориях людей, которых я вам покажу из Библии. Люди, которые рождены в этом поколении, и люди, которые рождены для этого поколения. Вы знаете, что в этом есть огромная разница? Рождаются массы людей на эту планету, но они не имеют влияния. Они всю свою жизнь живут под чьим-то влиянием. Смотрите, когда мы возьмем с вами структуру коммунизма, когда Ленин, Сталин и так далее, все немецкие вожди, там, Энгельс там, и так далее, мы смотрим на всю эту элиту, на эту троицу несвятую, и мы можем понимать, что эти люди были рождены для своего поколения, но они отдали свою жизнь в использование дьяволу. Эти люди имели огромный потенциал лидерства. Они имели настолько огромный потенциал, что они развернули всю нацию в другую сторону. Вы слышите меня? И по сей день их уже давным-давно нет в живых. Давным-давно. Но их дела до сих пор никто не может остановить. Вы думаете, что коммунизм остановился? Съездите, посмотрите. Я недавно там был. На каждой улице, на каждом столбе, на каждом перекрестке, на каждом здании осталась печать коммунизма. Все дышит еще. Уже, может быть, не ходят пионеры по улицам. Но дух до сих пор находится там. Я хочу сегодня поговорить с вами о людях, которые рождены для этого поколения. Рождены изменить, рождены развернуть эту нацию. И я знаю, что в эту церковь, в эту странную церковь, Бог собирает тех странных людей, у которых есть что-то внутри, чего ни у кого нет. И тебя не могут понять там, но тебя понимают здесь. Ой, рожденный для этого поколения. Все рожденные в этом поколении никогда не поймут тех, которые рождены для этого поколения. Они просто рождены. И не потому, что они так захотели, они смирились с традициями, с ходом и направлением того, в чем они живут. Они не собираются менять, а я не собираюсь так жить. Ой, я не нравится, не приходи сюда. Но я так жить не собираюсь. Ты знаешь как, ты оттуда недавно. Рожденный для этого поколения. Когда мы возьмем с вами, давайте прочитаем одно место. От Матфея 16 глава, 18 стих. От Матфея 16 глава, с 18 стиха. Смотрите, что здесь написано. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Иисус знал, кого Он выбирал в свою команду. Он точно знал, что Ему не нужны хлюпики. Ему не нужны сюсюкала его команде. Ему нужны люди, которые, может быть, кому-нибудь ухо отрубят. Но у него есть характер. Опять говорю, было темно, он промазал, он в ухо не целился. Вы меня понимаете, церковь? В ухо никто не целился. Было темно, были факелы, он ударил, тот увернулся. Не совсем. Поэтому с ухом произошли проблемки. Но в ухо никто не целился. Петр хотел его убить. И все. Смотрите на Моисея. Как я люблю Моисея. Он был Богом избран с самого начала. Бог не дал коснуться никому этой личности. Его положили в корзинку и пустили по водичке. И корзинка приплыла туда, куда надо. Может быть, тебя в корзинку поставили на энкаунтер. Ну, ты смотришь, воу, приплыл, точно приплыл. И приплыл он в правильное место. Этот человек не был рожден рабом. Вы слышите? Бог ему не дал даже понюхать рабство. Он был рожден не в своем поколении, где жили все рабы. Он был избран от поколения для своего поколения. И ты думаешь, почему на тебя странно смотрят твои родственнички? Да потому что ты не рожден быть в этой серой мертвой массе. Ты рожден, чтобы выйти. Да, будешь розовой вороной, ничего с этим не сделаешь. Белые закончились, белых уже много. Ты будешь розовый с зеленым хохолком. Таких точно нет. И дам тебе ключи Царства Небесного, 19 стих. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Некоторые люди не понимают эти места и друг друга связывают. Мы тебя связываем, мы тебя отлучаем, мы тебя прилучаем до третьего пришествия, до четвертого пришествия. Понимаете, люди не знают уже, до какого пришествия друг друга отлучать. Сделали свои правила, свою песочницу и играются там. Ты в нашей песочнице, больше мы тебя тут не приветствуем. Вот, иди отсюда. Вот это такое маленькое царство, государство, и мы там вот живем, и не дай Бог ты нам воздух испортишь. Это мы тут живем и дышим. О, Иисус. Это место сказано. То, что мы с вами захотим на этой земле разрешить. Не то, что нам хочется, а то, что Ему хочется. Иисус дал ключи Царства Небесного. Он не дал Ему ключи от 600-го мерса. Он дал Ему ключи от Его Царства. Значит, они открывают ничто иное, как Его Царство. И второй стих. И вот когда ты будешь пользоваться этими ключами, ты можешь открывать и закрывать. Закрывать рот бесам и открывать рот людям. Разрушать дело дьявола. Здесь не написано, а мы на этом месте. И самое интересное, что у каждой церкви свои ключики. У баптистов ключики, у пятидесятников ключики. И у харизматов тоже маленькие, но есть. Куда же денешься? И вот мы все с ключиками ходим. И у каждой церкви они все замыкают и размыкают. И у тех, у этих это грех, а у этих, пятидесятники и те пятидесятники, а у этих это уже не грех. Они уже называются продвинутые пятидесятники. Слышали такой термин? Нет? Услышите. И те уже, вы уже отошли от веры отцов. Все это мусор, мусор. Бог дал нам ключи разрушать дела дьявола и устанавливать Царство Божье, а не строить свою империю. От этого сейчас и братства пошли. Ты в каком братстве? Не дай Бог в какое-то братство влипнуть. Иисус, освободи нас от братства. Ой. Люди, которые рождены в этом поколении, у них мозги с горошечное зерно. Они не собираются их использовать. Они просто, у них одна извилина подчиняться. Вот так сказано, вот так будем робити. А ты вообще Библию читал? Как сказано? А может, там не так сказано? Мы следуем за слепыми вождями. Думай своей головой. Своей. Выбрось весь религиозный мусор из своей головы. И пойми, что Бог дал тебе мозги думать. И решать за себя, где мне быть, кого мне слушать и что мне делать. Самсон, человек, рожденный для своего поколения. Первая категория людей, о которых я хочу поговорить, это люди, имеющие все, рожденные изменить, но не давшие Богу использовать их на 100%. Они употребляют талант Божий в свою выгоду. Бог им дал талант петь, они поют для себя, делают свои диски, прославляют свое имя. Бог им дал талант говорить, они совсем не то говорят, что нужно говорить. И своим авторитетом, который Бог им дал, они связывают тысячи людей. У них есть авторитет, у них есть власть, они ее не используют по направлению. Первая категория людей – это люди, я назвал их, которые входят в категорию Самсона, которые имеют все, рождены для этого поколения, но имеющие что-то в себе, что не дает им состояться. Они не борются с этими вещами, эти вещи развиваются и потихоньку, как раковая опухоль, уничтожают. Я вам скажу, помазанники Божьи не умирают с выколотыми глазами и закончившись жизнь самоубийством. Вы все со мной согласны? Не умирают. Он был избран Богом быть судьей. Самсон был избран Богом изменить нацию. Он пару тысяч мужиков морды набил просто. Все. И девчат там, аллилуйя. Ну, это отдельная история. Слабости у Самсона были. И, родные мои, может быть, ты человек. Как узнать, что ты находишься в категории Самсона? Ты имеешь огромный талант внутри. Ты чувствуешь, как что-то внутри тебя огромное. Но есть что-то, которое только ты знаешь, которое не дает тебе состояться. Оно находится внутри. Никто этого не видит, никто не знает, и ты до сих пор еще не в служении. Не потому, что ты не имеешь авторитета, ты имеешь. Не потому, что ты не умный, ты мудрый человек, но потому, что в твоей жизни есть что-то, что держит всю твою жизнь. И эти две вещи постоянно воюют друг с другом. Твое призвание всегда воюет с твоей слабостью в твоей внутренности. Это ты входишь в категорию Самсона. Ты личность, которая имеешь огромный потенциал, но что-то держит тебя. И только ты один способен разобраться с этим. Вторая категория. Это категория Саула. Личность, которую Бог не выбирал. Вы слышите меня? Личность, которую выбрали кто? Люди заставили, достали Бога. Давид еще не подрос. Я уверен, что у Бога на все свое время. Аминь, церковь. Рос Давид. И вот эта личность не должна быть вторым после Саула. Он должен был быть первым. Но так как люди, как мы с вами, у нас с вами постоянно недержание. Мы постоянно хотим сейчас, Господь, сейчас. И Господь говорит, нате, подавитесь. Только когда взвоете, я вас не услышу. Помните такое? Ну как, это мой перевод, современный. Он говорит, когда вы начнете молиться убрать, я не уберу его. Будете кушать, чтобы с ужей будет лезть. Вот он будет ваш царь. И Господь отошел. И так произошло. Они уже там взвыли потом в конце. Может, Саул делал вещи, которые не надо делать. И не подлежит делать царю. Этот человек, хотя он и был царем, он имел сердце мыши. Вы слышите меня? О, сейчас мы дойдем до правильной категории. Он хотя имел на себе броню, но сердце у него было мышиное. Хоть он и стоит трижды епископ, и вокруг него банда, у него сердце, во, встреть его один на один. Власти, авторитета и силы нет. Его выбрали люди, поставили люди и продвигают люди. Я знаю, я не похож ни на кого, аллилуйя. Я все это давно понял. Я могу представить, как Иисус проповедовал. Я хочу DVD посмотреть на горной проповеди. И смотрите, Саул. Человек, имеющий статус, который Бог ему не давал. На него этот статус одели люди. Он не должен был быть царем. Он, когда даже его избирали, он прятался. И надо было пророка, чтобы достать его с подвала. Помните? И Богу по жизни нужно было реанимировать этого трупа, которого люди избрали. Он не имел авторитета. Он не имел власти. И когда была самая важная битва в Израиле, он стоял, как последний трус, и смотрел, как Голиаф матерится. Вы слышите меня, церковь? Он смотрел, как Голиаф поносит все, на чем свет белый стоит. И ничего не мог сделать. Не потому, что у него не было меча, а потому, что у него не было сердца. Вы слышите? Человек, рожденный для своего поколения. Рожденный изменить, развернуть ход нации. Ты хочешь таким быть? Приготовься к войне. Рожденный для своей нации. Основная масса, рожденная внутри, их никто не знает. Это серая масса. Никто не знает их жизни. Там стояли сотни тысяч солдат. Одни смеялись, я уверен. Другие, может быть, серьезно смотрели. Третьим надоела такая жизнь. Но мы о них не знаем. Потому что эти люди пришли и ушли. И никто о них не знает. Но это не то, для чего Бог призвал и родил тебя. Тебя должны видеть и знать. Потому что, когда в тебе дух живого Бога, ты не можешь сидеть под матрасом. Саул. Какая жалкая личность. Когда я читаю про эту личность всякий раз, мне его жалко. Потому что он пытается занять место чье-то. И он хочет влезть в чью-то обувь, которая ему не по размеру. Знаете что? Первое, что происходит у людей, которые не на своем месте. Они сразу начинают охотиться за теми, кто поставлены на их место. Они начинают писать книжки, делать передачки, посылать записки и отсылать месседжи. Туда не ходить. А ты спроси у них, почему? Вас загипнотизируют. Аминь. Дышите глубже. Когда Бог проговорит к твоему сердцу, тебя отсюда метлой не выгонишь. Какой гипноз, о чем вы говорите? Саул, жалкая, потерянная личность, которую вымолили и поставили. Номер один, он не хотел быть царем. Вы слышите меня? Он не мечтал быть царем. Он был самым маленьким из колена своем и самый меньший из своего родства. Так он говорит о себе немножко раньше. Но из-за того, что люди выпросили, Бог сказал, он его возьмите и поставьте. Это the best I can do. Потому что вы не хотите ждать. Вы не хотите, когда подрастет настоящий царь, рожденный заполнить эту одежду. И даже в 16 лет он отличался на поле битвы от всех лоботрясов. Вы слышите меня? В броне, с мечами и с большой каской на башке. Он отличался от них, хотя он был в шортах и с палкой, но у него было сердце, вы слышите меня? Неважно, какое у тебя дегри, неважно, какую школу ты закончил. Саул мог закончить все боевые школы, которые только можно закончить. Стрелять из лука, проповедовать из Писания, правильно стоять, правильно лицо делать, правильно выделываться по-религиозному за кафедрой. Но у него нет сердца, у него нет слова к своему поколению. Всякий раз, когда его войско собиралось, они дрыхли на служении. Потому что у него нет сердца, и в этом сердце нет слова. Опять чувствую, что после этой темы будет жарко. С той стороны фронта. Саул. Мы видим с вами церква, набитые Саулами. Они не хотели. Они не просили ставить себя пастырами, епископами, лидерами. Вот нашему братскому совету так пораскинулось, и мы так решили, что ты будешь классный мужик, которым можно будет управлять. Аллилуйя. И вот мы управляем. Ты мной управлять не будешь. Я не хожу перед вами. Вы не ходите передо мной. Как проповедую, так проповедую. Если тут немножко стало, комочком запей. Не нравится, прошу прощения, два эксита туды и сюды. Я говорю к своей нации, а не к твоей маленькой голове, которую не вмещается моя тема. Не услышишь меня сейчас, услышишь через год. Не услышишь через год, увидимся через 10. Я рот свой не закрою, а ты свои уши не сможешь закрыть. Тебе все равно о нас скажут. Даже в другом штате. Как ребята сказали, да? Они сказали, не едьте на энкаунтер. И сразу сказали, к кому? Сказали, на энкаунтер не едьте к Шаповалову. Они сказали, именно туда и записываемся. Я люблю вас, ребята. Вы бунтари в натуре. Я тоже. Я ненавижу систему религии. Я здесь, чтобы на ней надсмеяться и сломать ее. Вы слышите меня? Потому что это плоть, созданная руками человека, которая трещит сейчас по швам. И они нас боятся. И я знаю почему. Потому что они тоже тут скоро будут. Господь, дай нам больше здания, пожалуйста, Иисус. Надо пост взять. Или 7 раз вокруг здания обойти, аллилуйя. С трубами и труба всему. Хорошо. Саул. Саул. Я не хочу быть вокруг Саула. Потому что это корабль с пробоиной в боку. И у меня есть тема. Интересная тема. Где я открываю, что если ты будешь на палубе тонущего корабля, ты утонешь. Иоаннафан. Личность, рожденная помочь Давиду. Они влюбились друг в друга с самой молодости. Когда душа к душе, не тело к телу, душа к душе прилепилась. Голубые по-своему там трактуют это все. Другая тема, аллилуйя. Душа прилепилась к душе. Они полюбили друг друга как мужчины. Они поняли, что друг на друга положиться можно в любой момент. Это мужская любовь. Это не та любовь. Это настоящая любовь. Ты вытащишь меня, я вытащу тебя. Я за тебя умру, а он за него умрет. Это настоящая любовь. Иоаннафан. Чистейшая личность. Стандарты царя. Он умер, потому что остался на корабле тонущего. На палубе тонущего корабля. Он не должен был умирать. Но потому что, когда два пути разошлись, Давид ушел к себе, Саул ушел в другую сторону. И Иоаннафан стоял на распутье. И он не попрощался с отцом, который только что бросил в него копье. Он попрощался со своим любимым Давидом и сделал роковую ошибку. Не вздумай сделать роковую ошибку в своей жизни. Даже если Давид ушел один, у него есть сердце стать царем. Пробило. Я гарантирую, тут не заснешь. Невозможно. Я тебя разбужу обязательно. Саул. Жалкая, низкая личность, которая гонялась за 16-летним, 17-летним пацаном, у которого не было ничего, потому что внутри он знал, что у этого пацана есть сердце. И он говорил своему даже сыну Иоаннафану: если мы его не убьем, не быть тебе царем. Помните такое место? Говорит, его нужно уничтожить, потому что Саул внутри знал, что он даже рядом не стоит. Саул понял, что наконец-то пришла его замена. Но Саулы со своих постов не уходят. Их нужно выстреливать оттуда. Не веришь? Попробуй. Сдвинь кого-нибудь. Тебя быстро до третьего пришествия отлучат. Еще одна личность. Давид. Рожденная для своего поколения. Эта личность рождена изменить. У этого человека даже с самого детства, как и у многих из вас, внутри есть что-то, и ты не понимаешь, что это. Внутри тебе говорит что-то, что ты не такой. С тобой поступали не так, как со всеми. С тобой обращались не так, как со всеми. Тебя унижали, били. Ты постоянно был последний, пас овец. Всегда хоронил что-то, держал что-то. Всегда охранял что-то. Что-то делал, что ты не хотел делать. Тебя заставляли. И ты думал, зачем? Зачем? А затем, что ты избран Богом. Изменить что-то. Ты избран Богом изменить. 4 вещи, которые определят, рожден ли ты для своего поколения или рожден ли ты просто в этом поколении мертвой серой массой, которая просто следует за слепыми и тупыми религиозными вождями, которые никогда в жизни ничего не достигли, и не вздумай даже думать, что они достигнут. Они просто охраняют свое гнездышко, в котором им надо, чтобы было всегда тепло и пух везде был. И не дай Бог, ты там что-нибудь начнешь руки поднимать и ночные молитвы делать. Ух ты! тебе быстро скажут, это не пробуждение. Сразу 5 пророков прибежит по заказу и скажут тебе: цену от Господа. Мы уже посоветовались на братском совете. Как я ненавижу эту систему! Скажи, я ненавижу религию! Не все сказали, но ничего. До тебя дойдет через год. Первое. Видишь ли ты реальность? Первое. Люди, которые рождены в своем просто поколении мертвой массой, они реальности не видят. У них все нормально, лишь бы с велфера чеки приходили. Лишь бы платилась 8-я программа и ездить на своей Toyota Camry зашпаклеванной. Все. Им больше ничего не нужно, и они молятся, чтобы бензин дешевле стал. Иисус, спаси меня. Это люди, которые слушают, как: это не от Бога, не от Бога, а ты от кого? Что ты в своей жизни достиг? Сидишь, слушаешь там магнитофон и там выпендриваешься. Выключи магнитофон. Меньше греха на твою душу будет. Первое. Видишь ли ты реальность? Реальность не того, что бензин подрос. Или с велфера перестали меньше присылать. Или фудстемпы забрали. Конечно, эту реальность ты видишь. Уйди с велика. Велик для нищих. Серьезно говорю. Уйдите с велфера. Я вам всем говорю. Это уровень не твой. Ты не должен там быть. Побыл год-два. Я вам всем говорю. Найди работу, ты будешь благословенным. Это все равно, что остаться в Египте, кушать лучок. С фудбэнка. Куда не зайдешь. Корн и грин бинс. Корн и грин бинс. Корн и чили. О, я знаю, вы меня все понимаете. Все. Кто не понимает, я тебя расцелую. Ты не попал туда. Кому нечаянно в клазет заглянешь или там в кладовку. Корн и грин бинс. Зачем он тебе? Он стоит там 5 лет. Ты его есть будешь? Выкинь. Помажь эту полку елеем и скажи, здесь будет стоять только купленные продукты. Свежие, и которые я есть буду когда-нибудь. Ладно, другая тема. Я говорю о реальности другой. Наша реальность. Реальность, видишь ли ты духовную реальность? Видишь ли ты нашу нацию, которая идет прямиком в ад? Видишь ли ты нашу молодежь, которая скуренная, спитая, из тюрьмы в тюрьму? О, эту реальность они не хотят видеть, потому что с этой реальностью нужно работать, и за эту реальность нужно отвечать кому-то. Им легче человека исключить, чем помолиться за его освобождение. Им легче сказать, что это болезнь от Бога, чем возложить руки и сказать: рак во имя Иисуса Христа, вон из этого тела, потому что власти ноль и сердца нет. Поэтому мы подгоняем Библию под себя, чтобы не молиться, потому что, чтобы молиться, нужна сила, а силы нет. Иди туда. У тебя рак? Пойди туда. Пусть тебя хоть все епископа измажут. Пусть они тебе бассейн елея нальют. Купаться будешь, булькать там. Ноль. Силы нет. Бог ищет кого-то, кто скажет нет этой системе. Я сказал нет. Нет, сказал. Я не хочу так жить. Первое. Видишь ли ты реальность? Если ты видишь, ты уже начал подходить близко к Богу. Ты уже понимаешь, что не так уж все хорошо. что церква вымирают, молодежи в церквах практически не осталось. Вы все со мной согласны? Не верите? Проверьте, сходите. Маленькая горстка 13, 14, 15 лет парнишек и девчонок, которые еще не успели познакомиться с наркотиками. Как только им станет побольше, их там уже не будет, как и их старших братьев и сестер. Осталось одно старшее поколение, которое через 10-15 лет будет с Господом. А кто будет служить этому поколению? Кто? Ты надеешься на своего 65-летнего епископа? Его здесь через 5-10-15 лет не будет. Что потом будет? Что случится с нашим поколением? Видишь ли ты реальность номер один? Что случится с этим поколением, которое становится все хуже и хуже? Разводы в церквях – это ненормальная вещь. Это просто ненормальное. Живите уже так, греха меньше будет. А так жить нельзя. Надо жениться, развестись. Жениться, развестись. Так проще. Блуд легальный. Берем, потому что секс хочется. А потом смотрим в глаза этому человеку, а мы даже не рождены Богом быть вместе. Мы даже разговариваем на одном языке, на русском, но друг друга не понимаем. У нас нет ничего общего, ничего, никаких интересов, ни жизни. Мы просто увидели друг друга, похоть загорелась, женились, развели. Еще детей успели наделать. Так же ж надо. Видишь ли ты реальность? Второе. Боишься ли ты реальности? Шаг ближе. Боишься ли ты реальности, что движется на этот мир? Amen! No! Amen! Amen! Когда стояло войско Саула, оно видело реальность. О, они его видели классно. В форме здорового дылды, который матерился, стоял. Они реальность видели 40 дней подряд и ничего не смогли с ней сделать. Хорошо, ты увидел ее. Второе. Боишься ли ты реальности? Сидел Саул и ждал, когда ему уже надоест матюкаться, чтобы мы уже драться пошли. А филистимляне упертые твари. Они такие, они поняли, в чем собака, где собака зарыта. Они говорят, а, вон оно что. Все, мы нанимаем Голиафа 7 дней в неделю работать на нас. Выходить и материться, зарплата высокая. Потому что мы поняли, что они нас боятся. Классно. Чего бы нет, войны нет. Поносим их, дух у Израиля уже убитый. Они боятся воевать. У них даже нет человека, который бы вышел против этого одного. Все, мы поймали их. Будем продолжать замучивать их. И настолько дошло эта битва, что они боялись. Они просто сидели и трусились до тех пор, пока Давид с сыром не пришел. И он принес сыр. И когда он нес сыр, он услышал Голиафа. И он не понял, что тут происходит. Тут война или это какое-то поношение. Боишься ли ты реальности? Нет. Тебя будут знать все. Первые – твои родственники, которые скажут, ты попал в заблуждение. Оля, ты попал в заблуждение. Это не твое. Ты приходи к нам. Как одному сказали здесь, Пашке. Говорит, получил, что надо, и иди в нормальную назад церковь. Я не шучу, это надо на интернет выставить. Он меня снимает за камерой. Паша, похлопайте ему, это сила просто. Я вам честно говорю, это анекдоты на ходу рожденные. Получив, что треба, теперь иди в нормальную церкву. Мы с ним как грохнули оба в машине, он мне как раз сказал, я не выдержал. Я говорю, как можно получить что-то нормальное в ненормальной церкви и быть всю жизнь алкоголиком и наркоманом в нормальной церкви? И потом выйти, я запутался, потом вернуться в нормальную церковь, когда ты получил все нормальное в ненормальной. Я не знаю, короче. Живая история, не придумана. Я не понимаю. Как работают мозги религиозника? Как? Покушал плоды, теперь иди назад. Кушай теперь вот наши. Понимаешь? Ну, если ты ел, это вкусно, значит, оно работает. Работает. Они все говорили, вот если Павел освободится, мы все на энкаунтер поедем. Дудки. Они вообще сказали, это все бесовщина, заблуждение, никуда мы не поедем, и тебе вообще хана. Вы думаете, вы ради них что-то сделаете? Их дух вас не примет. Потому что они не рождены для поколения. Они рождены просто в поколении. Поэтому у тебя и война постоянная. Потому что ты отличаешься. Первое. Видишь ли ты реальность? Второе. Боишься ли ты реальности? Нет. Ты уже продвигаешься на один шаг вперед. Даже если все будут стоять, я не дам быть поношен, чтобы Господня Церковь поносилась. Родные мои, знаете, что меня больше всего достает в христианстве? Что все люди думают, что вот то настоящая Церковь. Это самое страшное. Настоящая церковь – это первоапостольская церковь. Вы понимаете меня, родные? И мы не... Есть какие-то ультрахаризматы, которые придумали свою деноминацию. Мы просто хотим наконец-то вернуться в деяния когда-нибудь. С изгнаниями бесов, с говорениями на языках, с исцелением больных и со всеми чудесами вместе взятыми. А с того инкубатора беги. Ой, опасно быть в этой церкви членом, гарантию даю. Некоторые даже боятся говорить, с какой они церкви. Я вас понимаю. Попади им эта проповедь, Бог мой, она попадет. Куда же она денется? Попадет обязательно. После служения купите. И всем подарите. Кто вас любит. Третье. Смирился ли ты с реальностью? Смирился ли ты? Основная масса, в которой мы живем, все смирились. Поэтому развод в церкви – норма. Отлучение стало регулярным. Болезни пожизненные. Только и смотришь, кого-то из этой церкви везут в больницу. С больницы, иногда в больницу, и все. И потом мы стоим, поем. Где Бог? Где живой Бог? Я хочу Его. Не дай Бог, Его в этой церкви еще не будет. Я сам первый отсюда уйду. Я не буду здесь членом никогда. Если здесь не будет Бога. Я серьезно говорю. Мне нравится наша церковь. Я бы в нее ходил. Даже если бы не был пастором. Серьезно. Тут классно. Проповеди неплохие. Аллилуйя. Смирился ли ты с реальностью? Мы смотрим на войско Саула. Они стоят с мечами, с Библиями. Они стоят, одетые в пиджак и галстук. Они готовы к войне, и ничего не делается вообще. Вооружение полное. И самое интересное, что первые, кто возненавидели Давида, угадайте кто? Его братики в этом же войске. Ты думаешь, ну почему твои родственники тебя терпеть не могут? Да потому что они говорят, да ты вообще никто. Ты пришел подсмотреть за сражением. А ты им развернись и скажи, нет, вы пришли, я пришел сюда, чтобы вы на меня посмотрели, как надо драться. И все. Просто наблюдай за мной, и все. И стульев больше подставляй. Господь живой, амин. Живой ли Он в твоей жизни? Хочешь ли ты свободу? Я хочу. Я буду делать все возможное, чтобы быть свободным. И никому ни на миг не уступлю. Даже тем, которые с камерами подсмотреть приходят за нашей свободой. Иногда приходят, знаете. Еще сегодня проповедую. Я уже подхожу, говорю, брат, с такими, знаешь, камерками такими подпольными. Я говорю, купи DVD. Все виднее и слышнее. Нет, он просто знает, где что снять надо. Та камера неправильно снимает. Я просто снимаю то, что именно мне надо. И там смотришь, там, знаешь, Света, лидер прославления, так, знаете, с ног до головы. В приближенном состоянии. То есть, чтобы братья поняли, одежду. Потом наведено все там на губы, на сережки. Так, знаете, все точно. Чтобы, ну как, наша камера же этого как бы, ну, не приближает. Как бы, ну, зачем? Тут все нормально выглядят. Почти. Некоторые в прогрессе, аллилуйя, мы с вами. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Смирился ли ты с реальностью? Стояло огромное войско. Они уже уселись. Они уже все придумали, где будут стоять их палаточки. Они сделали кемп. Представляете, 40 дней же жить надо. Представляете, сколько они овец прохавали. Вы думаете, представляете, сколько тысяч воинов, здоровые мужики. Мужики все знают, как мы едим. Представьте, и еще мужики нервные. Потому что они не знают, когда по крыше получат. Ага. Они сидят и нервничают. А когда нервный мужик, он ест в два раза больше. Можете представить, сколько они овец съели за 40 дней? Бедный Давид опять сыр катил. Ребята проголодались. Он думал, там они уже оббирают трупов. А там просто трупы кушать хотят. Аллилуйя. Кому надо такое войско? Можно было одного Давидку послать, врезать и все. Потом пойти трупов обобрать. Так Давидка же наглый был. Он такой наглый был. Мы же с вами читали. Я не буду открывать, вы все знаете, вы все понимаете. Я уже читал где-то 375 раз это место из Библии. Смотрите. И смотрите, что Давидка говорит. Он говорит, я убью тебя и отрублю твою голову. Это он говорит Давиду. И говорит, и отдам твое тело птицам небесным. А он говорит, нет, ты неправильно понял. Я убью тебя, отрублю твою голову, и не только твой труп отдам, а и всех у тех балбесов тоже за тобой. Сердце. Есть ли у тебя сердце? Есть ли у тебя сердце? Маленький шкет. В одной руке сыр, в другой рогатка. Он говорит, я всех убью. Можете себе представить, какая наглость? Он, наверное, был или точно помазанник Божий, или он травы курнул. Потому что я видел мужиков на траве. Они готовы трамваи сдвигать с рельсов. Но я знаю, что он был помазанник Божий. Тогда трава не росла еще-то. Это сейчас правильную траву научились выращивать. Ой, а. Интересно. Смотрите, скажите, сколько я вам эту историю раз рассказываю, и вам всегда интересно. Имен? Смотрите, какое одно место. Сколько его? Я вам честно говорю, я, наверное, никогда не перестану проповедовать с этой главы. Мне она сильно нравится. Ладно, я вас замучил. Четвертое. Последнее. Делаешь ли ты что-то, чтобы изменить реальность? Последнее. Сделаешь ли ты что-то? Все видели реальность. Может быть, даже кто-то из солдат хотел. Он не боялся, может быть, Голиафа. Может быть, там были крупные мужчины. Но он ничего не делал для того, чтобы сделать это. Давид был такой личностью. И вот я проповедую сейчас насчет вот этой третьей категории людей. Первая категория – категория Самсона. Люди, которые имеют призвание. Я скажу, это самые жалкие люди на земле. Это первая категория. Потому что эти люди никогда не войдут в свое призвание, если не разберутся со своей собственной проблемой. На них весь огонь, вся сила. Они мудрые, они видят реальность, они все понимают, они хотят действовать. И как только они делают шаг вперед, вот твоя проблема и навстречу тебе идет. Только он пошел к филистимлянам разобраться, и он по пути опять зашел в дом к проститутке, к блуднице. И попался. И вся война закончилась. С того дома он пошел к Далиде, и Далида его закончила. Если ты не разберешься с твоей проблемой, твоя проблема разберется с тобой. Это я не шучу. И я не говорю вам просто так. Это серьезная вещь. Самая жалкая категория людей, это которые имеют призвание и никогда в него не войдут. Потому что их проблема уничтожила их. Вторая категория людей. Это жалкая категория людей, которых поставили люди, их постоянно подкармливают, ими манипулируют, ими управляют. Они не имеют позвоночника, они не имеют слова. Авторитет у них не настоящий, а подделанный. Им его дали, их помазали, поставили и сделали его популярным. Поставь его на кафедру, там нечего слушать. Вы все меня понимаете, церковь? Нечего, ноль. Самая жалкая категория людей. Их сделали царями. Их слепили. Но сердце дает только Бог. Сердце царя может дать тебе только Бог. Тебя не могут взять и поставить сюда. Ты не выдержишь напряжение, потому что это напряжение и этого Голиафа может выдержать только тот, у кого сердце есть. Все остальные сделают церковь прямо там на горе с палатками. Соберут братский совет и скажут: Голиаф от Бога. Он просто нас испытывает. Не верить? Я жил в этом маразме много лет. Это болезнь, это твой Голиаф. А тебе сказали, что это от Бога испытание. И сиди теперь, смотри, как эта нечисть и уничтожает тебя изнутри. А мы за тебя молиться не будем. Это Господняя воля. Женщина с кровотечением забыла у Иисуса спросить разрешение. Приползла, скачала и смылась. Иисус такой: опа, что за дела? Родные мои, воля Божья, чтобы все были исцелены от всего. И это не воля Божья, чтобы этот нечестивец стоял и надругался над твоей семьей. И у каждого из нас с вами в нашей семье свой Голиаф. В нашей персональной жизни свой Голиаф. В нашей церкви свой Голиаф, которого мы должны свергнуть. Свой Голиаф, которого мы должны уничтожить. Делаешь ли ты что-нибудь насчет этой реальности? Если нет, начни делать. Начни делать. Ты знаешь что? Тебе Дух Святой скажет. Я не знаю твоего Голиафа. Я знаю своего. Я знаю, как и чем его уничтожить. Ты должен стать просто духовным танком, которого никто и ничто остановить не может. Ни грех, ни люди, никто. Я иду, потому что у меня есть цель. Я иду, потому что я никогда в жизни не смирюсь с этим Голиафом в моей судьбе. Никогда. Я умру. Лучше пусть этот Голиаф мне в череп вставит свое копье, чем я буду слушать его. Вы слышите меня? Но жить так я не буду. А Голиаф уже струсил все равно. Он нас слышит. Не слышит, подарите ему диск. Иисус сказал, я есть краеугольный камень. Кто на меня упадет, тот разобьется. И на кого я, и на кого этот камень упадет, вернее, того он раздавит. Это должна быть твоя жизнь. Ты должен стать настолько крепким, что все противостоящие против тебя не смогут воевать с тобой, потому что ты камень. И когда ты начинаешь делать дело, все, кто мешают тебе, будут убраны с твоего пути. Потому что эта миссия не моя и не твоя. Это миссия Иисуса Христа на этой земле. Создать свою церковь. Не мою, его. Я мою попробовал. Аминь. Я теперь хочу с ним дружить. Потому что когда он начинает говорить, меняется все. Когда он начинает действовать, меняются все. Есфирь, Даниил, Давид, Иосиф, Илья, Елисей, Иисус Христос, Павел, Мартин Лютер, Кэтрин Кульман и множество других этих людей. Это были люди, рожденные для своего поколения. Кэтрин, это была женщина, которая не смирилась даже с тем, что она женщина. В ней был такой огонь, который невозможно было задавить, затушить. У нее была такая война. У меня есть ее хроника, у меня есть ее биография, диски, ее записи, у меня много, я следил за жизнью Кэтрин Кульман. У нее было атак больше, чем у всех божьих генералов, взятых вместе. Потому что она женщина. Но Бог дал ей эту мощь, эту броню и огонь. И она не могла никому доказать в своей жизни, высокопоставленным, что не имеет значения, женщина ты или мужчина. Если Бог тебе дал сердце, ты изменишь эту нацию. Если Бог призвал тебя, не остановят тебя даже тысячи мужчин на твоем пути, не имеющие сердца и помазания. Если те жалкие вожди, те жалкие вожди, под которыми ты находишься, уже смирились с реальностью и с адом. Беги с этого Титаника, потому что он большой, трубы дуют хорошо, но он идет на айсберг. Быстрей в шлюпку и на берег. О да, мы сейчас по сравнению со всеми шлюпочка. Но мы только родились, и уже какие крикливые. Ой. Ух, какие крикливые. У меня двое детей. Одна родилась, ноль вообще. Проверяли по жизни, она умерла или заснула. Серьезно, мы, знаете, молодые родители, забегаешь. Вообще, дитё, надо было по заднице бить, чтобы услышать голос. Серьезно? Другой родился. Мы не знали, кому его дать поиграться. Вот ее все хотели, а его почему-то нет. А мы его хотели, знаете, брат, все говорят, such a cute baby, держи. Сейчас он один раз пукнет и как начнет орать. И вот так и мы, маленькие, но крикливые. Но мы растем. Аминь. Нас не становится меньше. Нас становится больше и больше, потому что в некоторые мозги доходит правда о том, что происходит снаружи. И после этой темы у некоторых из вас вы начнете видеть реальность. Если колется, запивайте. Будь с теми, кто призван Богом изменить все вокруг и развернуть ход этой нации. Аминь. Вы взяли для тебя что-то сегодня, церковь? Давайте мы встанем сейчас. Воздайте славу Богу. Я закончу. Господь, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы превозносим Тебя. Мы верим, Господь, что здесь находятся люди, которые рождены изменить. Я верю, Господь, и знаю, что в этом зале находятся люди, которые рождены побеждать. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты изменяешь наше мышление. Мы не будем в Египте. Мы не будем питаться, Господь, этими подачками дьявола. Мы хотим настоящей пищи, где течет молоко и мед. Где мы будем жить в том, что не строили. И питаться из садов, которых не насаждали. Потому что Ты нам их подаришь. Потому что мы есть те, которые решили идти до конца. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твой огонь, который высвобождается. Я благодарю Тебя за каждого парня, девушку, мужчину и женщину на этом месте. Они здесь не просто так. И это слово предназначено к некоторым из них, чтобы после того, как они выйдут, они задумались над всей своей судьбой. В каком корабле они сидят и куда этот корабль плывет. Мы благодарим Тебя, Иисус, за свободу. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что мы свободны, Иисус. Свободны поднимать руки, свободны поклоняться, свободны изгонять бесов, свободны молиться за исцеление, свободны просто прекрасно жить на этой земле. И никто не имеет права контролировать нашу судьбу. Только Ты можешь управлять нашей жизнью. Мы отдали нашу жизнь Тебе, а не братскому совету. И поэтому Ты, Господь, управляешь нашей судьбой. Ты, Господь, движешь нашей церковью. Аллилуйя! Воздайте Ему славу! Еще! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь велик! Господь велик! Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Я поклоняюсь Тебе, Господь. Я поклоняюсь Тебе, Господь. Подними свою церковь! Подними, Господь! Мы сделаем все, что Ты скажешь! Мы сделаем все, что Ты прикажешь! Мы Твои дети! Мы Твоя церковь! Аллилуйя! Thank you, Jesus! Аллилуйя! О, Иисус! Меня когда кроет, это громко. Аллилуйя.